На всем белом свете одно только знаю я место такое. Ему поклоняюсь, его называю родной стороною. Пусть дальше и дальше от тихого поля уводит дорога. Лишь там мое сердце, лишь там я не помню, как мне одиноко. Сторона ты моя, сторона, над рекой низкий дом в три окна, днем и ночью в лесной тишине. Ты, я знаю, грустишь обо мне. Сторона ты моя, сторона, между нами года как стена. Но летит в дорогие края песня моя. Мне снятся все чаще луга и долины, и звонкие рощи. Жилось в том краю мне под крик журавлиный счастливей и проще. Сугробы до неба, дорога как лента, метель за санями. Села променяла на аплодисменты, на сцену с огнями. Сторона ты моя, сторона, над рекой низкий дом, три окна, днем и ночью в лесной тишине. Ты, я знаю, грустишь обо мне. Сторона ты моя, сторона, между нами года как стена, но летит в дороги. Знаю я место такое. Ему поклоняюсь, его называю родной стороною. Стоит в стороне той береза лесная над речкой широкой. На всем белом свете она только знает, как мне одинок. Сторона ты моя, сторона, над рекой низкий дом, три окна, днем и ночью в лесной тишине. Ты, я знаю, грустишь обо мне. Сторона ты моя, сторона, между нами года как стена. Песня моя, сторона ты моя, сторона, между нами года, как стена, но летит, дорогие края, песня.